карма людей некоторых профессий. Причиной появления кармы у человека, как мы выяснили, является невыполнение им личной программы развития. Программа обязательно учитывает уровень человека, то есть ситуации жизни подбираются ему соответственно степени его развития. Каждый уровень содержит определенные нормы поведения и качества, которые человек должен приобрести. На низком уровне, если он недавно пришел из животного мира, он осваивает одни нормы поведения – человеческое мировоззрение. Такая душа должна забыть о своей вольной и безотчетной жизни животного и начать осваивать требования той социальной прослойки человеческого общества, которая помещена. В молодой душе продолжают действовать животные инстинкты и лень, и она вынуждена постоянно бороться с ними, потому что почти каждый шаг человека подчиняется законам определенного уклада жизни. Душа должна учиться выполнять эти законы и осваивать все более и более высокий уровень человеческих взаимоотношений. И когда она свои желания и инстинкты ставит на первое место, не подчиняясь законам существования в новом мире, она нарабатывает карму. Надо не забывать, что высшие тратят на повторные, то есть кармические ситуации, вдвое больше энергии. В прошлой жизни человека они затратили уже на конкретную ситуацию определенное количество энергии, а человек потратил ее на свои ошибочные действия. Поэтому в следующем воплощении человека они вынуждены снова выделить на повторную ситуацию такое же количество энергии. В результате получается двойная, а иногда и тройная растрата энергии для заполнения той же ячейки матрицы. Но затраты нужно отрабатывать. Поэтому человеку приходится отрабатывать уже их двойной объем, что и приводит к усложнению самой жизни. Для человека важно в первую очередь пройти те ситуации, по которым он не достроил какие-то прошлые качества. Иначе его долги будут возрастать, а это уже может привести к ударам судьбы. Каким образом выглядит наработка кармы в простой жизни? Рассмотрим несколько примеров наработки кармы человеком в зависимости от рода его деятельности в обществе. Возьмем несложный физический труд. Есть ли у него карма и каким образом он ее может заработать? Если человек добросовестно выполняет свои обязанности, то он не зарабатывает никакой кармы, а сам при этом нарабатывает такие качества своего уровня, как дисциплинированность, чувство ответственности. Также нарабатывается им качество любви к труду и к людям, для которых он трудится. Когда человек добросовестно выполняет свои обязанности, то даже на несложной работе он нарабатывает в матрицу как минимум 3-4 положительных качества. Но если он станет работать плохо или создавать видимость работы, то это будет уже нарушением установленного обществом порядка. При таком отношении к делу он обязательно заработает карму. Конечно, особо тяжелого наказания и ударов судьбы не последует, но его будут направлять на правильный путь начальство, окружение. Ему могут сделать выговор раз, другой, третий, а если он не исправится, могут уволить. Но раз он плохо работает, ленится, то на эти способы выговора, замечания, увольнения вернуть его в положительное русло он может реагировать двояко. Первое. Начнет исправляться и улучшит свою работу. Второе. Обозлится, начнет огрызаться, мстить тому, кто делает ему замечание. А если его уволят, озлобится еще больше и затаит обиду на всех. Во втором случае, когда он не желает исправляться, он терпит уже наказание в виде увольнения, лишения работы. Фактически никакого другого наказания, никакой кармы как тяжелого наказания он не зарабатывает. Но что при этих действиях происходит в душе этого человека? При недобросовестном отношении к работе он, во-первых, не нарабатывает в матрицу энергии, положенные ему по программе за данную жизнь, а это не выполнение программы. Во-вторых, он нарабатывает энергии не того качества, то есть для него это будет бракованная энергия, так как она имеет уровень ниже того, что требуется для построения соответствующей ступени в его ячейке матрицы. И эти энергии осядут во временных оболочках и затем будут сброшены, Нужные ячейки матрицы души остались недостроенными, а это есть кармические недоработки. Поэтому такую душу придется возвращать к подобным ситуациям, чтобы достроить ячейки. А возвращение в аналогичные ситуации при условии повтора наработки энергии того же уровня – это уже кармические действия. Но как только соответствующий уровень в ячейке будет достроен, душу этого человека переведут к ситуациям более высокого порядка. При переходе на следующий уровень развития ситуации будут не кармическими, а плановыми, способствующими прогрессированию души. В случае, когда человек добросовестно выполняет свои обязанности, повторные кармические ситуации у него отсутствуют, и в следующей жизни его переводят на ситуации следующего уровня, но позволяющие достраивать те же ячейки на более высоких частотах энергии. На данном примере мы для упрощения понимания рассмотрели развитие у человека всего 3-4 качеств. Однако на этом совершенствование его души не ограничивается. Он развивается на бытовых ситуациях, в отношениях с родными, друзьями, соседями, сотрудниками по работе, на улице, при взаимодействии с посторонними людьми. Он развивается при просмотре телевизора, чтении газет и книг. Все это будет способствовать развитию в нем множества других качеств. Одни из них начнут только зарождаться, другие продолжат строиться. И для этого каждой душе будут подбираться специальные ситуации, производиться расчеты, составляться программы и строиться голограммы будущего на тонком плане. От ситуации в быту и ситуации обучения он может дополнительно заработать какие-то другие кармические последствия, которые будут перенесены на следующую жизнь. Даже этот простой пример, когда мы пишем о наработке качества душой, довольно упрощенно и схематично, говорит о той неимоверной сложности, которая сопровождает развитие души. Если же рассказывать более точно и подробно, то получится очень сложный трактат, полное понимание которого будет закрыто для многих. Рассмотрим еще пару примеров наработки человеком кармы, связанной с его профессиональной деятельностью. Взять деятельность врачей. В ней можно найти много всевозможных тонкостей, одни из которых способствуют наработке кармы врачом, другие не влияют на нее. Надо заметить, что врачами не бывают очень узкие души, то есть слишком молодые души. Чтобы работать в данной специальности, душа должна пройти достаточно много уровней. Многие профессии душа способна освоить только после того, как достигнет средних уровней совершенствования. А это значит, что за плечами у нее остается множество жизней, значительный прошлый опыт и притом самый разнообразный, который привлекается в общении с другими людьми. В частности, большой прошлый опыт помогает врачам принимать правильное решение в лечении больного, осмысливать процессы, происходящие в организме больного, действия лекарств и медицинской аппаратуры. Врач должен понимать очень многое, поэтому его душа обязана иметь значительный прошлый опыт. Кроме того, надо сказать, что врачи бывают положительные и отрицательные, а поэтому у одних может быть карма за правонарушение, а у других никакой кармы за аналогичные ошибки не будет. Но и положительные врачи могут периодически развиваться в отдельных отрицательных качествах по своему выбору, в результате своей тяги к чему-то конкретному, руководству другими людьми, чрезмерным материальным благам, интриганству. Но перейдем от общего непосредственно к частному, к карме врачей. Так, неправильное лечение больного, связанное с недостатком знаний врача, не дает ему карму, если врач уверен, что это истинно правильное лечение, и он его по-своему обоснует. Но как только врач узнает, что лечение неверно, но продолжит лечить старым способом, дабы не потерять свой престиж, он тут же начинает нарабатывать карму, так как в работу включаются отрицательные качества, амбиции, гордыня, неспособность признавать свои ошибки и вовремя их исправлять. Далее получается, что он знает, что вредит здоровью больного, но не исправляет свои ошибочные действия, чтобы не упасть в глазах других. Тем самым он зарабатывает карму. Но если он тут же меняет курс лечения ради спасения больного, признав, что выбрал не тот путь, то карму он не зарабатывает, ибо сам находит свою ошибку и сам же ее исправляет. Аналогично и во многих других профессиях. Человек, совершающий ошибки и сам же их исправляющий, не зарабатывает никакой кармы. Наоборот, такие люди вырабатывают в себе такие замечательные качества, как самоконтроль, самокритичность, самосознательность, справедливость по отношению к себе. Врач также зарабатывает карму, если отказывает в помощи обратившемуся к нему человеку. Он выбрал такую профессию, в которой по морально-этическим нормам вообще не должно быть отказа больным. Поэтому, когда человек выбирает эту профессию, он обязан об этом знать. Отсюда, когда он отказывает, потому что устал, куда-то спешит или у него закончилось время приема, он нарушает этику врача и зарабатывает карму. Он выбрал для себя эту специальность, чтобы помогать людям, и вдруг отказывает им в помощи. Конечно, это недопустимо. Некоторые нарушают свои обязанности в период праздничных дней, спешат праздновать, а у больных возникают осложнения или они погибают. Медперсонал при этом зарабатывает тяжелую карму, так как смерть и ухудшение здоровья другого по их халатности и неисполнении своих служебных обязанностей не имеют оправдания. Они зарабатывают тяжелую карму и в следующей жизни могут также потерять в аналогичной ситуации своих родных, чтобы с другой стороны взглянуть на ситуацию и прочувствовать ее не как причину, а как следствие. Для врача не должно быть праздничных дней, даже если дежурство совпадает с ними или его вызывают, отрывая от праздничного стола. Если он отказывается помочь больному, то зарабатывает карму, так как из-за его отказа следует, что получение удовольствия и собственное спокойствие он ставит выше своего профессионального долга. Для врача это непростительно, поэтому он зарабатывает карму, которая будет загонять его в сложные или трагические ситуации, заставляющие его отрабатывать качество долга перед другими. Профессиональный долг выше личных интересов. Кроме ситуаций, касающихся смерти членов семьи врача или тяжелого состояния его самого. Это нормы поведения высоких уровней развития. Также и любой руководитель или даже простой рабочий, отказавшийся по неуважительной причине выходить на работу в праздничные и другие дни, требуемые спецификой производства, тоже нарабатывают кармические последствия, которые будут втягивать их в ситуации, позволяющие нарабатывать качество сознательности, долга, ответственности, взаимовыручки и так далее. Но и злоупотребление чужим трудом с целью наживы или своей безопасности – это тоже преступление, которое имеет, как следствие, наказание. Таким образом, всевозможные нарушения в любой профессиональной деятельности – это уже грехи совершенно другого рода, чем заповеди Бога. Это грехи более высокого уровня развития человека. Их даже нельзя назвать грехами, а следует отнести к категории ошибок человека, его неправильного поведения на более высокой ступени совершенствования. И хотя старые грехи тоже здесь продолжают еще существовать, например, интриги, убийства, измены, но появляются и нормы-ограничители на многие другие действия человека. Или обратимся к третьему примеру. Возьмем профессию редактора. Они призваны доносить обществу все передовое, новое, высокое. Но трудности жизни и смена идеалов в обществе способствуют потере ориентации в донесении обществу нужных идей. Они начинают гнаться за прибылью и ставят материальные блага выше духовных ценностей. В результате они начинают идти на поводу у толпы, вместо того, чтобы вести ее за собой, предлагая ей лучшие достижения человеческой мысли. Поэтому сложную информацию, в которой кроется суть и цели существования человечества, но которая остается востребованной единицами, они отказываются печатать. По этой причине большая часть ценной информации может быть потеряна для будущих поколений. Безусловно, это неправильный выбор, делаемый издателями. они не думают, что таким образом ведут общество к деградации. Они предпочитают при выборе деньги той духовной работе, которую должны производить среди населения. Редакторы не должны идти на поводу низкого вкуса читателей. Они обязаны вести их к высокому, новому, обогащать их свежими идеями, повышать их духовность, способствовать развитию мысли. Одним словом, печататься должно не то, что ублажает и развлекает, а тем более развращает, а то, что способствует прогрессу души, ее совершенствованию. Как видим, каждая профессия имеет свои нормы проявления, правила поведения и цели развития. Их соблюдение или несоблюдение ведет к наработке человеком ошибок и кармических последствий. Подведем итог. Что способствует наработке кармы человеком? Несоблюдение морально-нравственных норм поведения. Несоблюдение законов развития общества, природы, мироздания. Невыполнение собственной программы. Погоня за удовольствиями, соблазнами, лень. Каждому уровню развития присущи свои ситуации бытия, свои нормы поведения и свои кармические отработки. Что допустимо для низшего уровня, то становится недопустимо для высшего уровня, так как требования к душе повышаются по мере ее продвижения по ступеням иерархии. Свобода, даваемая человеку в определенные периоды развития, выявляет в нем негатив, порочные и слабые стороны, недоработанные качества и новые нежелательные устремления. А карма помогает все это исправлять, возвращая его на положительный путь. Карма – это способ борьбы положительной системы за развитие душ в божественном направлении.